Платон и Платонида. Михаилу Гавриловичу Николаеву, свидетелю посвящаю. Горе горькое по свету шлялося из старинной песни. В годы хождения по русскому северу довелось нам попасть в дивные места южной части Северодвинской возвышенности. Один из примечательных местных стариков Луней, Николенька из деревеньки Верхний Перелесок, похвалялся нам бродячим художником. «Живем мы на грудях матушки земли, вон, гляньте, все деревеньки осели на горках. С моей горки деревни посчитай, сколько их видно. В сказках наших отец сыновей посылает за 39 земель в 39-е царство, в 30-е государство искать счастье и спасение. Это про нас. Вон, осмотри на даль, там видно 4 горки, 5-я в воздухе исчезает. Доберешься до 4-й горки деревни, пред тобой 8-я, 9-я откроются, а там еще и еще. Так Иван-дурак в 30-ю даль ходил, по дороге горки считал. А раньше-то через 2/3 горки церкви стояли, красота была колокольная. Каждая деревня свой престольный праздник имела. По праздникам все деревни разодетым народом украшались. Смотри, любуйся, никакой тебе писаной картины не надобно. Красота натуральная. А теперь-че оголились груди наши насовсем. Народ молодой отсюда бежал. Лепота исчезла, а нас старых отпевают. Теперь в моей деревне весь народ у одних ворот собрать можно. А нынешний царь-чудесник, кукурузный бабай, объединить 9 горок хочет в одну, чтобы разрушить всех под корень. Поля в одно не соединишь, а трактор с 9-й в нашу по низинам да болотам не пройдет. В прошлые времена цари наши настоящими хозяевами были, все по земле своей знали, своими руками ее собирали. А теперешние с какого места выпали, сами не ведают. Вон в 18 веке в Волынецкой губернии ученый дед писателя Пушкина Державин правил, а не случайные мурехли, как сейчас. Царь от нашего Волынецкого краю специально унтер-офицеров в русскую армию набирал, а от поморских земель боцманов на корабли во флот. От того, что не имелось здесь никогда никакой крепости на людей и рабства в головах. И еще скажу. Народ знал цену честности, понимал, что честностью заработать можно больше, чем обманом. Старообрядческие купеческие люди, сговорившись между собой, без всяких бумаг, напрямую, били по рукам. К примеру, наш северный старообрядец с южным одесским купцом били по рукам, и все, чин-чинарем, без печати, с юга на север, цельные составы по железке двигались, груженный товарами, и все только на доверии. Да, я много чего про былое знаю, но в голову не ложится никому. В конце только скажу, все, что было, под откос ушло. В этих почти забытых, но прекрасных землях северо-русской Швейцарии мы неожиданно для себя встретились с осколками прошлого бытия. С 2 старыми слепыми человечками, последними профессионалами по части отпевания, исполнителями древнего русского ритуального плача по умершим. Промысел в старой России когда-то обычный, а в совдеповской системе небывалый. Поднимаясь по песчаной дороге вдоль соснового бора из деревни Нижний Перелесок в верхний замечательного местного рассказчика Николеньки, мы еще издали услышали какое-то странное протяжное гудение, доносившееся из-за хвойного леса, куда поворачивала дорога. Мы даже остановились и стали прислушиваться. Что-то неземное, прямо ангелы гудят, поют, только больно уж печально. Прибавили шагу, нам хотелось скорее увидеть тех, кто издает такие почти нереальные звуки, незнакомые нашим оскверненным советскими маршами ушам. За рощей, куда завернула нас дорога, разглядели деревенское кладбище, а за ним, на макушке горы, старое сельцо, венчанное покосившейся деревянной церковью. Подойдя к кладбищу, мы поняли, Ангельские звуки доносятся оттуда. На нем совершались похороны. Подхоранивали жену к мужу, ушедшему в иной мир до нее. В ногах открытого соснового гроба, украшенного самодельными бумажными кружевами, вырезанными из школьных тетрадных листов в линейку, и поднятого на козлы, среди стариков и старух, держась за руки, стояли две фигуры слепцов в черной одежде. Одна сильно большая мужская, другая малая женская. Они-то и пели-плакали в унисон абсолютно одинаковыми, очень высокими голосами, что-то дивное церковно-народное, совершенно несравнимое с чем-либо слышанным в теперешней жизни. «Смотри-ка, не как здесь вся деревня собралась и слушает человекову музыку?» Действительно, более 30 жителей от мала до велика застыли подле могилы, околдованные плачем слепцов. Немного на отлете торчал недобежавший, застигнутый врасплох неземными звуками пацаненок, на губе его открытого рта висело семечко. Нас никто не заметил, все слушали пение, подняв головы к небу во след поднимающимся звуком. Что-то завораживающе древнее было в этом действии. Страшная печаль по исходящему и одновременно мечта о свято-светлом рае. Такое не забыть. Толпа еще долго стояла молча, переживая слышимое. Контртенор мужского слепца и женский голос, соединяясь, действовали на кожу спины. И еще что поражало и гипнотизировало слушателей — это подлинность сопереживания певцов. Они соединяли с собой народный плач с мощью тысячелетней веры. После заупокойной, которую прочли слепцы, и прощания родственников и деревенских с усопшей Анной Фадеевной, четыре мужика под руководством старого Николеньки, покрыв крышкой гроб на расшитых полотенцах, опустили его в могилу, поставив рядом с мужним. Вся деревня и взрослые дети, не торопясь, побросала на домовину горсти земли и, отойдя чуток в сторону, стала смотреть, как дядьки с лопатами закапывают и устраивают над могилой холм. Конечным действием печального события была установка животворящего деревянного креста, сработанного знатно, с крышей и дощечкой из липы, на которой под двумя профилями, мужским и женским, была вырезана надпись в разных падежах: «Вечная память потомственному крестьянину Ивану Семеновичу Капустину и его супруге, мать-героиня Анна Фадеевна». Земляной холмик украсили выкопанными с корнями ромашками. Закончив ритуальную часть, хоронившие обратили внимание на пришельцев со стороны. Узнав, что мы из Питера, деревня пригласила нас, блокадников, на тризну в избу усопших потомственных архангелогородских крестьян. Я говорю «деревня», так как на кладбище находилась она вся, и за поминальным столом присутствовали все ее жители. Во главе стола бережно посадили слепцов. Видать, их здесь давно знали и уважали. Тризна по хозяйке дома прошла, как положено, на Руси, поначалу в печали по ушедшей, а затем в живости и в охмели. За поминальным столом сидели сыновья, дочери, внуки, правнуки усопших, похожие друг на друга и одновременно на те деревянные портреты, что мы видели на кресте. Странное у нас возникло ощущение, будто бы мать природа напечатала их всех по двум этим матрицам, вырезанным из липы. От Николеньки на поминках мы узнали, как называют слепцов и как они возникли в здешних краях. Он и она были местными оланецкими туземцами. Платон, случайный остаток 105 архангелогородских священников, расстрелянных во времена красночекистской борьбы с русской православной духовностью. Его дьяка, как самого молодого из всех служителей церкви, сатанинская пьянь оставила закапывать убиенных. Затем подвергла испытанию самогонным зельем, сможет ли дьяк перепить их командира. Он перепил, не охмелев. За этот подвиг ему даровали жизнь. Правда, для забавы, чтобы изменить его голос-бас, кастрировали, а заодно и ослепили. только ослепили по пьяни не до конца. Правым глазом он еще лет 15 малость видел. Люди добрые выучили его полуслепого вязать малярные кисти. Со временем к этому делу он добавил изготовление платяных щеток, швабр, сметок. Этим ремеслом и кормился. У тогдашнего народа на такой товар была нужда, в магазинах этой ерундой не торговали. Она, слепица, как определяли ее деревенские, была настолько ему предана, что звалась тем же именем. Он Платон, а она Платонида. Родилась в деревне Шишкино под городом Шинкурском. Деревня по местным меркам считалась богатой. Люди в ней жили основательные, там во времена извоза проходила дорога из Вятки в Петербург и находилась станция смены лошадей. Девка Платонида была из потомков смотрителя станции. Она рано осиротела и воспитывалась в семье любимого дяди, шишкинского батюшки. Дядька, не имея наследников, в ней души не чаял. Росла она в их семье любимым цветком и выросла красавицей, доброй и набожной. Шишкина пережила революцию, антанту, французскую оккупацию, не причинившую вреда никому, даже, пожалуй, наоборот, добавившую к славяно-угорской стати гальской пикантности. Но не пережила большевистского обезбоживания. Когда пьяная комсомолия из отряда чекистов стала сбрасывать колокола со звонницы их знатной церкви, да прилюдно топорами рубить древние образа из иконостаса, народ не сдержался и бросился спасать иконы. Головорезы открыли огонь по толпе, убив несколько старушек. Антирелигиозные начальники обвинили настоятеля собора в подстрекательстве к восстанию против власти. Следующим днем вооруженный отряд революционных борцов с мракобесием явился в дом шишкинского священника, выволок батюшку с матушкой и Платониду на берег реки, туда же вытащил из горницы стол со скамьями и ковер со стены, на стол людишка в красных галифе с саблею выставил четверть самогона и кружки, объявив его судейским. Батюшку и матушку скрутили веревками и, как разбойников, привязали к стволам береговых деревьев подле стола. На их глазах, выпив по чарке зелья, распластали Платониду на ковре и посменно изнасиловали всем отрядом, после чего выжгли ей глаза. Затем оглушили настоятеля, шибанув его головой о ствол дерева, бросили беспамятного в свою тачанку и с частушками Демьяна Бедного умчали в город. Под Сольвычегодском Платон, не зная о том, стал вынужденным свидетелем казни ее дяди, шишкинского батюшки. Он же предал его, как и всех других, земле, прочитав про себя заупокойную. Изуродованный безбожниками дьяк через несколько лет встретился и сошелся с такой же поруганной и ослепленной, как он, племянницей деревенского священника. Солнечным утром следующего дня, пока женщины суетились завтраком, Платон, сидя на заваленке капустинского дома, сам рассказал нам, как повстречался со своей Платонидой. «Подобрал я ее под нашим старинным городом Шинкурском, ленным городом царя Ивана Грозного, что стоит на реке Ваги. В июньском месяце, примерно как теперь, иду со своей клюкой полем к реке. Вдруг слышу, кто-то поет тоненьким-тоненьким голоском. Да так жалостливо и протяжно-протяжно. Не полевка ли, думаю, выбралась из воды в поле и стонет? Как раз время-то подходит, скоро русалии начнутся. Осторожно так приближаюсь к пению, боюсь спугнуть. Остатком глаза своего смотрю, в ту пору я еще что-то видел. И понимаю, что девушка предо мной находится. В травах ручкой шарит да поет. Странно как-то ручкою водит по цветам и срывает их выборочно. Глаз-то у меня один тогда был, и то половинный, а понял, она слепая совсем. Цветы выбирает на ощупь своей маленькой ладошкой, да пальчиками нежными трогает, во как! Почувствовала меня, встрепенулась, не с испугу, а так, как бы из своего мира в наш вернулась, и спросила вдруг: «Дяденька, а кто ты такой?» Отчего она поняла, что я дяденька? Она ж не видит меня, и ей ничего еще не сказал. От колебаний воздуха, что ли? Вот, думаю, встречу Бог послал. Битого с побитой. Отвечаю ей, что в город иду. Кисти несу продавать. Кормлюсь я ими, вяжу и продаю. С тропы свернул на твое пение. Больно уж оно жалостливое у тебя получается и красивое. Похожее на плач поминальный. Кто обучил тебя так душевно петь? Не знаю, сама ли, а может, дяденька мой. Я в его церкви с детства пела. Что-то я в ее словах почувствовал какую-то неладность, что ли, и подумал тогда, неужели судьба меня с нею знакомит? Для простого случая много общего. Она церковная, да и я у боженьки служил. А как зовут тебя, дяденька? Платоном. Имя красивое греческое, философ там такой знаменитый был. А тебя как зовут? Меня никак не зовут. Звали когда-то, а сейчас не зовут. Имя мое пропало с моими глазами. Кличут Слепенькой. Больно хорошо ты поешь, Слепенькая. Я про это понимаю. Сам пел в былое время и тоже в храме. Короче, стали мы с ней встречаться. Поначалу в поле под Шенкурском. Да слово за слово все друг дружке и рассказали. Дед некуда, Господь свел нас вместе. Кормилась она тем, что в многодетной семье нянчила мелких малюток за кошт и кров. В Шенкурские поля ходила целебные травы брать, знала в них толк. У нее травы всегда в заплечной суме, дорогую хворых лечить. А запели мы за работою. Обучил я ее своему ремеслу. Сидим да в четыре руки, кисти, щетки вяжем, ладим и поем. Поначалу не шло. А после вспомнили, как на нашем севере верующие по старому обряду пели в унисон. Сразу пошло. Надобность в отпевании усопших у здешних людей осталась. Дело хоть и печальное, но благое, да и нам близкое. А печаль, так это наша жизнь. Поднявшись из-за стола после завтрака, Платон приказал своей напарнице. «Подними палку, Платонида! Пойдем до дальнего заполья, горок 7 клюкать придется, часов 9-10 уйдет на то. Завтра там поутру... Надобно горюшко отплакать. Поблагодарив хозяев за хлеб и соль, вышли они из дома на деревенскую дорогу, взялись за руки один большой, другая маленькая, и, выставляя свои посохи по правую и левую сторону, тронулись в путь к следующему плачу. В каком еще языке, у какого люда горе так уменьшительно ласково горюшком зовется?